Общий успех национальных проектов имеет огромное значение для России и социальное, и экономическое, и политическое. Однако создалось впечатление, что особое внимание уделяется тому, чтобы были выделены в полном объеме дополнительные средства. Очевидно, это недостаточно. Не должен оставаться в стране важнейший вопрос, в какую структуру будет осуществляться инъекция этих средств. Возьмем, например, одну из этих программ – здравоохранение. На заседании правления Торгово-промышленной палаты России был заслушан доклад Социального комитета, аккумулировавший мнение тех, кто будет непосредственно осуществлять и получать преимущество от этого национального проекта. Особенно острой критике были подвергнуты направления вложений дополнительных средств. Известно, что больницы и амбулатории в целом ряде регионов находятся в плачевном состоянии. Нет необходимого медицинского оборудования, лекарств, даже постельного белья. Во многих из них уже было начато строительство новых корпусов, в большинстве случаев хирургических. Достроить их не смогли. Нет средств. Так и стоят по сей день эти памятники нашей бесхозяйственности, глядя на мир пустыми оконными проемами. Между тем, по предложению Минздравсоцразвития, львиная доля из дополнительных средств пойдет на строительство 15 специализированных медицинских центров. А на оснащение всех амбулаторных клинических учреждений России выделяется сумма в 500 миллионов из 5,7 миллиарда долларов, то есть меньше десятой части. Министр Зурабов говорил о сверхбыстром строительстве новых центров, их оснащении современной техникой и подготовке персонала. Обещал даже третий из них открыть уже в конце 2006 года. Это обещание оказалось фикцией. И все это происходит в условиях, когда уже имеющейся больничной и клинической базы вполне достаточно при соответствующем оснащении для оказания необходимого объема медицинской помощи. Не больше логики и в акценте на закупку огромного числа санитарных машин, что само по себе тоже очень важно. Но не следует забывать, что эти машины везут больного в больницы, клиники, оснащение которых будет осуществляться далеко не в полную меру. Ясно, что такие соотношения в распределении выделяемых средств, по мнению многих специалистов, абсурдны. Но они не подвергаются пересмотру, несмотря на уроки и неудач, связанных с пенсионной реформой и монетизацией льгот. Президент говорит о необходимости тесно увязывать решения в области прорывов в социальной сфере с развитием национального производства. В случае здравоохранения это развитие отечественного производства медицинского оборудования, лекарственных средств, которые ныне в основном поставляются набивающими себе карманы монополистами из-за границы. Нужны госзаказы отечественным производителям наукоемкой продукции, особенно в военно-промышленном комплексе, на разработку новых образцов. Указания президента не выполняются. Выдвижение национальных проектов еще раз привлекает внимание к проблеме использования тех огромных средств, которые Россия получила за счет высоких мировых цен на экспортируемое сырье, особенно нефть и газ. Представляю, как трудно было пробить эти программы через сопротивление тех, кто считает злом тот факт, что экспорт принес стране огромные доходы. Я цитирую министра финансов. Минфином была сделана ставка на стерилизацию этих денежных средств через стабилизационный фонд, который был вначале объявлен неприкасаемым.